Глава 8. Помните, дети человеческие, помните ваши корни и кто вы есть такие. Вы – потомки великих, кто победил один раз отродья адские. Придет помощь, дети человеческие, и победим врага снова мы. Книга Надежды, стих 17. 2 секунды. Примерно столько времени у меня было, чтобы принять правильное решение. Бойцы с луками не ждали повторный приказ. Я слышал скрип тетивы. Краем глаза видел неподвижное тело Ирмы и дергающееся от ужаса лицо Нокса. Холод в глазах вожака противников не оставлял шансов. Убивать нельзя. Активирован режим ускорения. Энергия 86 из 1000. Из меня словно выдрали часть скелета. Каждое падение в красную зону превращало меня в полудохлый мешок с мясом. Но сейчас без энергоструктуры обойтись не получится. «Харра!» Бросаю в сторону вожака связку оружия с плеча. Срываюсь с места. Крик еще дрожит в воздухе. Медленно округляются глаза Седова. Правой рукой перекидываю на грудь висящую на спине кольчугу. Часть лучников меняет цель. Десяток стрел еще не сорвались, но уже начали движение. За спиной толпа перепуганных гражданских. В голове отрывки воспоминаний. Мятежники Кадраса, принявшие сторону лирдагов. Бои с вольницей пиратов. Я умел убивать людей. Но сейчас нужно держать свои навыки в узде. 2 шага. Чуть сдержать собственную скорость, чтобы дать стрелкам время свестись на меня. Стопа уходит в мягкую землю, толчок. Мимо проносится первая стрела. Мозг мгновенно просчитывает траекторию. Я достаточно сместился вперед, чтобы деревенских не превратило в решето случайными попаданиями. Рука вожака тянется к поясу. Он начинает уклоняться от приближающейся мешанины копий и мечей. Влево. Бью плечом в грудь Серого и одновременно хватаю его за правую руку. Она уже лежит на рукояти ножа. Разница скоростей не оставляет противнику шансов. Слышу болезненный вздох. Наверное, что-то сломал вожаку. Шершавая рукоять чужого оружия удобно ложится в ладонь. Мы падаем. В полете дергаю нас в сторону, чтобы прикрыться чужим телом от особо быстрых лучников. Над головой свистят стрелы. Где-то позади загласила женщина. Следом поднялся настоящий вой. Не боли, но страха. «Лежи!» Остриё ножа щекочет горло Седова, но этого явно мало. С трудом удерживаюсь, чтобы не вскрыть противнику глотку, и делаю небольшой надрез. Боль отрезвляет. «Прекратить огонь!» «Ты сдохнешь в муках, хозяйская подстилка!» — прохрипел предводитель местных. «Мои люди завершат начатое! Моя смерть только ускорит твою!» «Режим ускорения деактивирован. Внимание! Запас энергии ниже критической отметки. Если энергия опустится ниже нуля, то вы умрете». В нескольких миллиметрах от острия ножа находился источник энергии. Такой близкий и такой недоступный. Черт, не думаю, что перестроюсь так быстро. «Мы не враги», — твердо произнес я. «Вижу», — с сарказмом ответил Седой. Несмотря на его угрозу, мы все еще были живы. Лучники не двигались с места. Но я все равно периодически дергал свой живой щит из стороны в сторону, чтобы сбить прицел противникам. Если кто-то из них выстрелит и попадет, то мне придется убить вожака, чтобы выжить, а потом убить всех остальных. Вряд ли местные мне простят подобную вольность. «Мы пришли с миром!» Наконец пришел в себя Нокс. «Други, в лихую годину хотим просить у вас убежища и помощи. Где Лис?» «Видишь?» — произнес я. «Прикажи своим людям убрать оружие. Мы не хотим конфликта». «Чем докажешь?» — неохотно спросил Седой. На слова Нокса предводитель стрелков вообще внимания не обратил. Это говорило в его пользу. «Ты все еще жив», — чуть отводя нож и ослабляя хватку, ответил я. «Этого мало?» Я ненадолго убрал нож и одним движением обрезал лямки своего рюкзака. Починить их можно будет потом. Сейчас для меня важна была скорость. Энергии не осталось даже на активацию простейших структур. Если Седой меня обманет, то придется добывать энергию в бою. Для этого неплохо было бы себя обезопасить. «Что ты делаешь?» — напряженно спросил предводитель местных, когда я начал активно копошиться под ним. «Готовлюсь к торжественной встрече», — ответил я. Руки удалось просунуть в рукава кольчуги. Теперь оставался самый сложный момент. «Мы же договорились? Я отпускаю тебя, и мы переходим к цивилизованному диалогу». «Как ты себе это представляешь?» — хмыкнул мой пленник. «Ты напал на меня, угрожал смертью, чуть не зарезал, и теперь хочешь переговоров?» «А вы просто собирали ягоды в кустах поблизости?» — поинтересовался я. «И твоя приветственная фраза означала вовсе не то, что я подумал? Я готов извиниться, если это так». «От тебя за версту воняет хозяевами!» — проворчал в ответ Седой. «Тропа светилась гнилью на весь лес. Мы защищались!» «Это мы защищались», — возразил я. Фраза насчет свечения мне очень понравилась. Я применил маскировку, и реакция местных на появление создателя тоннеля говорила больше, чем любые беседы. Видимо, я наконец пришел по адресу. «Предлагаю продолжить в более удобном положении». Не дожидаясь ответа, я резко толкнул пленника в одну сторону, а сам откатился в другую. В процессе засунул голову в горловину кольчуги. Это был самый опасный момент. Секунда слепоты могла стоить мне жизни или серьезного ранения, но все обошлось. На ноги мы поднялись одновременно. Я бросил Седому его нож, а сам подцепил ногой и подбросил вверх двуручник. Клинок четко лег в руку, и голубоватое лезвие с гулом рассекло воздух. Пара стрелков тут же натянули луки. Теперь ход был за Седым, и он не подвел. «Стоять!» — вскинул руку вожак. «Дитрос!» — произнес один из парней в примитивном камуфляже. «Почему от тебя несет хозяевами?» — спросил Дитрос. Авторитет этого человека среди подчиненных внушал уважение. Стрелку он не ответил, но тот даже не подумал действовать самостоятельно. «Маскировка», — честно ответил я. Врать смысла не было. Если моя оценка верна, то Седой был из той категории людей, которые признавали только правду. Не силу, а именно правду. Даже если это будет неудобно или опасно. У нас не было другого способа открыть врата. «Ты проводник?» — задал следующий вопрос Дитрос. «Нет», — покачал головой я. БСО прилежно фиксировало расположение всех противников вокруг. Манеру поведения, движение глаз, скорость реакции. Чем больше проходило времени, тем выше были мои шансы на победу в случае схватки. «Рейдер?» — нейтрально спросил мужчина. «Интересно, что к бандитам этот человек явно испытывал меньшую неприязнь, чем к неизвестным хозяевам». «Нет», — покачал головой я. «Ты врешь», — категорично заявил Дитрос. «Ты воин, не из нашей деревни. Не проводник, не рейдер. И говоришь, что не имеешь отношения к хозяевам. Так не бывает. Откуда ты узнал, где находятся врата западной тропы?» «Многоуважаемый Дитрос», — снова подал голос Нокс. Почуяв, что смертельная угроза миновала, старик сменил образ запуганной овцы на внешность почтенного лидера деревни. «Наше селение объединяет давняя дружба. Согласно укладу, много лет назад я встретился с вашим почтенным старостой Лисом. Он сказал, что в случае нужды мы можем обратиться к вам за помощью». «Лис мертв», — не отрывая от меня взгляда, холодно ответил Дитрос. «Уже много лет. Он был слишком добр к чужакам. И однажды не вернулся с очередной встречи». «Мне жаль», — растерянно пробормотал Нокс. «Это большая утрата для всех нас. Наша дружба». «Я не знаю тебя, старик», — наконец посмотрел на старосту предводитель стрелков. «Вижу в первый раз. О какой дружбе ты говоришь?» «Обмен кровью», — неожиданно дерзко ответил Нокс. «Мы закрепили наш договор кровью. Наша кровь живет среди вас, а ваша привела нас сюда». Староста быстро отступил в толпу жителей и наклонился над лежащей без сознания девушкой. «Расступитесь! Угроза миновала! Не нужно больше ее защищать!» Бережно приподнимая Ирму, повелительно крикнул старик. «Я только поморщился от такой нелепой игры. Косуля, доченька, у тебя получилось! Мы в безопасности! Спасибо тебе!» На Дитроса этот спектакль произвел примерно такое же впечатление, как и на меня. Он с недоумением смотрел на сбившихся в кучу людей, которые, в принципе, не могли никого защищать, даже себя. «Кто она?» — спросил Седой. Я увидел активацию его интерфейса. Секундную, что-то вроде сканирования. «Проводник?» — спокойно произнес я. «Это она вывела нас на тропу. Зовут Ирма. Возраст около 25 лет. Хорошая девочка. Перенапряглась во время перехода». «И ты помог?» — рассматривая девушку, спросил Дитрос. «Да». «Как зовут?» «Не вижу твоего имени». Последнюю фразу Седой произнес без особого удивления, словно не раз сталкивался с такими ситуациями. «Ахилл», — представился я. «Дитрос», — с секундной задержкой ответил мужчина, и я, наконец, смог выдохнуть. Одно дело, когда ты случайно слышишь имя человека, и совсем другое, когда он представляется сам. Это уже диалог, схватка отменяется. «Девочке нужна энергия», — произнес я. «Тропу она прошла хорошо и отключилась в момент выхода. Может, не до конца выжгла себя. Дукуна нашего селения посмотрит, что можно сделать. — спокойно ответил Дитрос. «Мы заберем девушку в деревню. Ее и всех, кто пришел с ней». «Это хорошая новость», — утвердительно произнес я и усмехнулся. В словах Седова чувствовалась недосказанность. Я примерно представлял расклад, но не думал, что все произойдет так быстро. Овцы не могли причинить вред волкам, в отличие от меня. «Какая плохая?» «Всех, кроме тебя», — прямо посмотрел мне в глаза собеседник. «Я верю тебе, Ахилл. Не знаю почему, но верю. Безымянные принадлежат хозяевам и несут их волю. Таким, как ты, запрещено приходить в наш дом». «Варианты?» — спокойно спросил я. «Уйти», — просто ответил Дитрос. «Могу выделить тебе проводника. Тропу выберешь по своему желанию». «Или?» — приподнял бровь я. Подчиненные Седова уже бродили между деревенскими жителями. Многие женщины плакали, некоторые пытались разговаривать с молчаливыми лесовиками. Мужчины в основном пялились в землю, чтобы не вызвать случайно недовольство странных союзников. «Или получите имя», — ответил Дитрос. «Но тут могут быть проблемы. Я не уверен, что тебе это нужно, и риск того стоит». Я задумался. Если речь шла об интеграции в местную систему, то стоило сразу отказаться. Еще в момент пробуждения я получил достаточно данных, чтобы не совершать подобную глупость. Возможность подключения была у меня и сейчас, но за прошедшее время ничего не изменилось. При этом просто уходить тоже не хотелось. Я нашел боеспособное подразделение вменяемых жителей, с которыми можно было работать. С большой долей вероятности именно им пытались перекрыть кислород загромождениями хохотушек. Смысла идти на открытые территории не было никакого. Там наверняка будут такие же деревни, покорных чужим правилам земледельцев. Бандиты тоже вряд ли будут сильно отличаться. Если и было в окрестных землях что-то интересное, то оно находилось в деревне лесовиков. Возможно, получится найти какой-то компромисс. «Я не безымянный», — невозмутимо произнес я. «Но на слово ты мне не поверишь, верно?» «Верно», — кивнул Седой. «Хозяева очень трепетно относятся к своим инструментам. Иногда им стирают память, и они даже не знают, кому служат. Ты можешь искренне считать, что идешь своим путем, но однажды... Однажды ты проснешься и начнешь убивать всех вокруг. Или установишь посреди деревни сигнальный фонарь для хозяев, или еще что-то такое». «Уже были случаи?» — поинтересовался я. «Это правило написано кровью наших отцов и дедов», — наблюдая за уходящей в лес колонной людей, произнес Дитрос. Ирма так и не пришла в себя. Девушку тащили на носилках из пары копий и какой-то тряпки. «И мы не станем добавлять к ней свою или своих детей. Последние два случая помогли нам избежать многих смертей». «Вы убили безымянных?» — спросил я. «Да», — кивнул Седой. «Когда поняли, что они не могут исполнить условия ритуала получения имени». «Какое?» «К северу отсюда есть одинокая гора», — произнес предводитель лесовиков. «Очень старая. Просто высокий холм. Плохое место. Его защищают твари хозяев. Нужно забраться наверх и вернуться обратно». «И все?» — уточнил я. «И все», — кивнул Дитрос. «Я буду ждать тебя внизу. Дукуна проверит тебя и отдаст имя». «Твари те же, что охраняют лес по пути к вам?» — спокойно уточнил я. И Седой впервые с интересом посмотрел на меня. «Нет», — после долгой паузы ответил мой собеседник. «БСО, загрузка данных». «Я согласен», — произнес я. И Дитрос спокойно кивнул. Видимо, посланцы хозяев стремились попасть в деревню лесовиков любой ценой, и Седой к этому уже привык. «Тогда идем», — произнес мужчина, и двинулся в лес. Колонна жителей ушла в противоположном направлении. Я взглянул на оставшийся на земле рюкзак, но Седой на ходу покачал головой. «Его отнесут в деревню. Если вернешься, то заберешь в целости. Заодно починят». Шли быстро. Дитрос двигался с грацией прирожденного охотника. Я не отставал и периодически ловил на себе оценивающие взгляды спутника. За несколько часов пути мы отмахали 20 км. Мне хватило времени, чтобы качественно оценить предводителя лесовиков и обдумать ситуацию. А ситуация была крайне странной. На данный момент имелось 3 фракции на одной территории. С первыми двумя было все ясно — крестьяне и рейдеры. И те, и другие свято чтили законы хозяев и бесконечно их боялись. С лесовиками все было сложнее. На первый взгляд они были очень независимыми и изолированными ото всех. Прятались от хозяев и ненавидели их настолько, что готовы были убить любого их посланника. Вроде все ясно, но это только первое впечатление. По факту получалось, что лесников давно должны были уничтожить. Их ареал обитания был известен. Достаточно перекрыть его хохотушками, и с партизанами будет покончено. Но они продолжали прятаться и жить своей жизнью. Изоляция тоже была чисто условной. Были тропы, были проводники. При желании лесовики могли уйти в любой момент. У них были налажены контакты с местными. 20 лет назад даже существовала какая-то система дипломатии, но она почему-то заглохла. БСО, загрузка данных. Нестыковочка. Если лесовики мешали хозяевам, то их нужно было устранить. Если чем-то полезны, то откуда такая ненависть? Пока ситуация выглядела как потешный бой цирковых мутантов. Одни делают вид, что нападают, другие отчаянно защищаются. В чем смысл? Местность вокруг постепенно менялась. Деревья становились чуть ниже, начался пологий подъем. Минут через 10 мы остановились у крохотной землянки. Я смог выделить ее из окружения, только оказавшись в паре метров от входа. «Мы пришли!» Это была первая фраза за все время пути, которую произнес Дитрос. «Я буду ждать тебя здесь». «Дукуна?» Внимательно наблюдая за реакцией собеседника, спросил я. «Она придет позже», — чуть помедлив с ответом произнес Дитрос. «Хорошо». Поняв, что дальше задавать вопросы смысла нет, кивнул я. «Мне нужно что-то принести с вершины в качестве доказательства». «Принеси голову одного из чудовищ», — чуть усмехнулся лесовик. «Время?» «Сколько потребуется?» — сразу понял, что я имею в виду собеседник. Я снова кивнул и направился в сторону просвета между деревьями. Дитрос не рассчитывал, что я вернусь. А если вернусь, то меня, скорее всего, будет ждать неприятный сюрприз. И все же я не испытывал неприязни к этому человеку. Даже счел нужным его предупредить. «Насчет деревенских», — остановившись, произнес я. «У меня вышел конфликт с рейдерами Волка. Думаю, они захотят нанести вам визит вежливости». «Я учту», — ответил Дитрос. «Спасибо за информацию, Ахилл. Удачи!» Я улыбнулся. Я точно не мальчик на побегушках, тем более я не хочу что-то доказывать местным. Я был готов, если потребуются силы, убедить лесовиков сделать так, как нужно мне. Однако мне нужна информация об этом мире, а еще нужны союзники. В процессе разговора, когда я раздумывал, как мне сейчас поступить, БСО выдала информацию. «Внимание! Обнаружено остаточное излучение ретранслятора в Вортекс 247 БИС. Расстояние около 7 километров. Направление северо-запад. Требуется приблизиться к объекту, чтобы уточнить детали». Направление и расстояние полностью совпадали с загадочной горой, куда меня посылали. Вортекс — стационарный ретранслятор человеческой рейс-энергии. Неужели в этом мире еще остались люди, подключенные к нашей системе? Что ж, нужно проверить. Значит, прогуляюсь еще немного. Лес оборвался резко. На плечи обрушилось жаркое солнце. Впереди уходил вверх усыпанный белыми валунами склон горы. Действительно старый, если не сказать древний. За время пути я успел перебрать все возможные варианты. И сейчас был готов действовать. Метров через 100 остановился у подходящего валуна и со всей силы ударил по нему двуручником. Меч вернул удар неприятной вибрацией через рукоять. В воздухе поплыл чистый протяжный звон. Секунда, другая. Вдали послышался хриплый рев и жуткий шипящий вой. Ошибки не было. Я хищно улыбнулся, взмахнул мечом и пошел навстречу неприятным звукам. Пришло время вспомнить, кто я такой, и, наконец, нормально пополнить резерв.